Паводок избе по горло. Мы для зверей сумасшедшие, с нами лучше не связываться. При аресте разрешили попрощаться с ребенком. Вошла в детскую, сидела на постельке. Сказала, что уезжаю в командировку. Оставайся с Клавой, будь умницей. А он: то папа уехал в командировку, теперь ты. А вдруг уедет и Клава, с кем же я останусь? Традиционные блюда в сочельнике, ячменная каша без молока и масла и компот из сушеных фруктов напоминают о бегстве святого семейства в Египет. В дома еще пускали переночевать сердобольные люди, а в сердце уже никто. Повесила сдвоенную вишню на ухо, приложила к плечу зонтик, как ружье, и крикнула: «Не с места!» Для спасения утопающего нужно оглушить его ударом весла по голове. В комнате шла игра, все почесывались и, запустив руку за пазуху, вытаскивали насекомых, которых тут же давили на бумажке для записи. Так что к концу пульки на бумажке нельзя было разобрать цифр из-за кровавых запятых. Ушел пароход, обгоняя ненадолго зиму. По реке один берег плывет быстро, а другой медленно. Бросали чайкам шоколад. Во время войны русских немцев везли на барже в ссылку по Каспию. Жара, к цистерне с водой очередь, ругань, драка. Одна женщина говорит: «Перестаньте, вы же не русские».